Я это тысячи, тысячи ран. Я это миллион сказанных слов. И те, кто падал к моим ногам, теперь холоднее, чем бетон. Я словно море, полна историй, таких, как я, ровно половина. Мы испытали немало боли, но вставали, делая выбор. Плачу, не плачу, вас не касается. Если вокруг все утонет, расплавится любовь. Останется любовь, останется любовь, останется. Плачу, не плачу, вас не касается. Раз сердце стучит, значит, мы справимся. Любовь останется, любовь останется, любовь останется во мне. Скопление звезд, что продолжает несменно сиять. Когда тонуло в реках и слез, находили силы что-то поменять. Я словно выточена из стали, таких, как я, ровно половина. Как много боли мы испытали, но вставали, делая выбор. Плачу, не плачу, вас не касается. Если вокруг все утонет, расплавится любовь. Останется любовь, останется любовь, останется. Плачу, не плачу, вас не касается. Раз сердце стучит, значит, мы справимся. Любовь останется, любовь останется, любовь останется во мне. Во мне.